Заполучив пробу краски, Надежда отправилась прямиком в отделение полиции. Идти было далековато, но Надежда летела как на крыльях. Очень уж ей хотелось узнать, та ли это краска, что найдена в волосах убитого Сыроежкина. На ехидный вопрос, вертевшийся в голове, за каким бесом ей надо это знать, поскольку дело это ее совершенно не касается, Надежда решила не отвечать. «Вы к кому?» — с некоторой опаской спросила ее дежурная в полиции. «Семен Иванович вас не вызывал». «А я и не к нему, я к капитану Дроздовскому, Пифагору Ипполитовичу», — запыхавшись, сообщила Надежда. «Ах, к этому!» — на лице дежурной промелькнуло неодобрительное выражение, но она немедленно его стерла волевым усилием. «А он вас разве вызывал?» «Вызывал, вызывал», — поспешно ответила Надежда Николаевна и принялась рыться в своей сумке. «У меня и повестка была. Да куда же она запропастилась?» Она принялась одну за другой выкладывать на стойку дежурной мятые бумажки, бормоча себе под нос. «Это не повестка, это номерок к врачу, а это давно надо было выбросить. Это я продукты записывала на Сашин день рождения. А это что? Ой, это же квитанция из химчистки. Я ж забыла занавески получить. Мне там пени насчитывают». «Женщина, что вы тут разложили?» — поморщилась дежурная. «Вы не у себя дома». «Извините», — Надежда убрала обратно свои бумажки и проговорила просительно. «Потеряла повестку. Но вы ему позвоните, скажите, что я по его просьбе пришла, то есть явилась, Лебедева Надежда Николаевна, которую он допрашивал в пансионате по поводу розовой краски». Дежурная сняла телефонную трубку. В ее практике первый раз случилось, чтобы посетитель не увиливал от посещения полиции, а, напротив, добивался его. «Капитан Дроздовский...» Проговорила она сухо. «Тут к вам женщина пришла. Говорит, что вы ее повесткой вызывали. Говорит, что из пансионата. Говорит, что по поводу какой-то краски. Розовой», — подсказала ей Надежда. «Пропустить?» — переспросила дежурная и, положив трубку, рявкнула посетительница. «12-й кабинет». Надежда вошла в знакомый кабинет, напоминающий лабораторию алхимика. Пифагор Ипполитович ожидал ее у самого порога. На его лице было удивление. «Здравствуйте, Надежда Николаевна», — проговорил он. «Разве я вас вызывал?» «Нет, но мне пришлось ввести дежурную в заблуждение. Мне непременно нужно было вас увидеть. Я хочу показать вам образчик краски. Возможно, это поможет вам установить место, где нанесли смертельный удар Сыроежкину и даже орудие убийства». «Вот как?» — эксперт взглянул на Надежду с интересом. Она отдала ему пакетик с образцом краски. Он схватил его и бросился к своему рабочему столу. На несколько минут в кабинете воцарилась тишина. Пифагор Ипполитович колдовал над образцом краски, смешивал его с какими-то реактивами, внимательно разглядывал в микроскоп и что-то бормотал. Надежда Николаевна тихонько сидела в углу, стараясь не мешать. Наконец эксперт оторвался от микроскопа и проговорил, удовлетворенно потирая руки: «Никаких сомнений, что этот образец взят с орудия убийства. Тот же состав, какой я извлек из раны на голове Сыроежкина. Та же самая краска, те же частицы металла. Больше того, среди частиц краски и металла я нашел следы крови. И не сомневаюсь, что точное лабораторное исследование покажет, что это кровь Сыроежкина. Надежда Николаевна, где вы это взяли?» Надежда рассказала эксперту о ходе своих рассуждений, в результате которого она попала на закрытую мебельную фабрику. Правда, кое-что она при этом упустила. Например, то, каким образом заставила говорить маляра Виктора. Впрочем, Пифагор Ипполитович не очень интересовался этими деталями. Для него важен был результат. «Так что нужно как можно быстрее отправиться на эту фабрику и допросить сторожа. Он наверняка что-то знает об убийстве Сыроежкина», — проговорила Надежда в завершении своего рассказа. «Это, конечно, хорошо», — неуверенно ответил эксперт, «но я не имею права самостоятельно проводить оперативные и следственные действия. Вы ведь знаете, я эксперт, а по делу Сыроежкина работает капитан Зеленушкин». «Это Иван Семенович», — Надежда Ивановна вспомнила любителя Державина. «Совершенно верно», — уныло подтвердил эксперт. «Значит, нужно идти к нему, показать ему этот образец, изложить наши соображения. Он вроде бы человек толковый». «Он-то да», — кивнул Пифагор. «Только вот его коллега, майор Дятлов, Семен Иванович, понимаете, он борется за хорошую отчетность и заранее решил для себя, что в случае Сыроежкина имело место обычное ДТП. А мы тут с орудием убийства. Мы ему этим убийством все отчетные показатели испортим. Понимаете, у нас город тихий, и за несколько лет не было ни одного убийства, а тут вдруг такое. Но ведь дело Сыроежкина ведет не он, а капитан Зеленушкин. Да, но они сидят рядом. И Семен Иванович, как старший по званию и более опытный, имеет на Зеленушкина большое влияние, так что он меня и слушать не станет. А мы с вами вот что сделаем. Надежда Николаевна блеснула глазами и перешла на шепот. Через несколько минут Пифагор Ипполитыч без стука вошел в кабинет Дятлова и Зеленушкина. «Иван Семенович», — обратился он к капитану, — «получены новые данные по делу Сыроежкина. Я провел экспертизу и установил...» «Опять ты со своей экспертизой», — перебил его майор Дятлов. «Слушай, Дроздовский, не отвлекай нас от работы. С делом Сыроежкина капитан сам разберется. Тем более, что там и разбираться-то нечего. Обычное ДТП со смертельным исходом». Капитан Зеленушкин виновато улыбнулся и развел руками, мол, я бы и рад, но вот старшие товарищи. В это время дверь кабинета распахнулась, и в него ворвалась Надежда Николаевна. Вид ее был ужасен. Волосы всклокочены, лицо покрыто красными пятнами, глаза пылают от возмущения. «Что у вас творится?» — воскликнула она, подскочив к столу майора. «Нет, скажите, что у вас в городе творится?» «В чем дело, гражданка Лебедева?» — с заметным испугом проговорил Семен Иванович, приподнимаясь ей навстречу. «Кто вас пропустил? Лично я вас сегодня уже вызывал, мы побеседовали, и больше вопросов пока не имею». «А это не важно», — отмахнулась Надежда. «Дело не в том, кто меня пропустил, а в том, что творится у вас в Козадоеве. Это не город, а самый настоящий вертеп». «Как вы можете так говорить?» — возмущенно перебил ее майор. «До вашего появления у нас был тихий, спокойный город с отличными статистическими показателями. Криминогенная обстановка была почти на нуле. Самое громкое преступление — убийство свиньи, вторгшейся в чужой огород». «Свиньи?» — переспросила Надежда. «Да вы только выгляните в окно, вы только посмотрите, что там происходит». «Да в чем дело?» — майор выбежал из-за стола, выглянул в окно и пожал плечами. «Ничего не вижу». «А, ну, конечно, отсюда не видно», — согласилась Надежда Николаевна. «Это окно выходит во двор. Давайте выйдем в коридор к другому окну, которое на улицу». Она чуть ли не силой вытащила майора в коридор. Едва дверь за ними захлопнулась, Пифагор Ипполитыч подошел к столу капитана и заговорил. «Тут такое дело. Я добыл кое-какие образцы, провел экспертизу и установил полную идентичность с материалом из раны на голове Сыроежкина. Так что можно стопроцентно утверждать, что смертельный удар был нанесен ему не на месте ДТП, а в другом месте». «В каком?» – заинтересовался капитан Зеленушкин. «На мебельной фабрике. Так что нужно срочно отправляться туда, изымать орудие убийства и допросить сторожа. Он наверняка что-то видел или хотя бы слышал». «Но Семен Иванович считает...» «Знаю я, что он считает», – отмахнулся эксперт. «И знаю, почему. Ему статистика важнее борьбы с преступностью. Но у нас ведь преступник на свободе разгуливает, и если мы его вовремя не остановим, могут быть еще жертвы, и они будут на нашей совести». «На мебельной фабрике, говоришь?» — капитан поднялся из-за стола. «На мебельной. И нельзя терять ни минуты, а то преступник заметет следы. Нужно срочно отправляться на фабрику». Около 4 часов Лиза Караваева свободной походкой, удовлетворенного жизнью человека, подошла к своему ларьку. Как всегда, по четвергам она испытывала двойственное чувство. С одной стороны, ей было хорошо. Полицейский шофер Ренат, несомненно, был мужчиной ее жизни. С ним ей было замечательно, и по четвергам Лиза не променяла бы его ни на кого другого. Даже на хозяина бакалейного магазина Антона Валерьяновича, который регулярно делал ей недвусмысленные намеки и предложения. С другой стороны, Ренат был женат, и они могли встречаться с ним только по четвергам, когда жена Рената, Галия, была на круглосуточном дежурстве у себя в больнице. Лиза неоднократно делала Ренату намеки насчет развода, но тот всякий раз переводил разговор на другое, и когда она прижала его к стенке и поставила вопрос ребром, объяснил, что его престарелые родители не простят его, если он разведется с мусульманкой Галией и сойдется с ней Лизой. «Это чем же я хуже твоей Галии?» — воскликнула Лиза, соскочив с кровати. «Ты не хуже, ты лучше», — ответил Ренат. «Но родители, у них старорежимное представление». Так что на брак с мужчиной своей мечты Лиза не рассчитывала. И в таком разе намеки и предложения Антона Валерьяновича стоило рассмотреть более внимательно. В таких мучительных раздумьях Лиза неторопливо подошла к своему ларьку и вставила ключ в замочную скважину. ключ вошел как-то непривычно легко. Лиза забеспокоилась. Ее ларек пару раз грабили местные хулиганы, после чего она добилась перевода сюда, в самое безопасное место, прямо напротив отделения полиции. Она повернула ключ в замке, распахнула дверь своего ларька и позеленела. На полу ларька лежали двое мертвых мужчин, один маленький и щуплый, с неприметной крысиной мордочкой, другой, наоборот, здоровенный верзила с огромной окладистой бородой. На мгновение Лиза впала в ступор, а затем завизжала таким душераздирающим голосом, что пролетавшая над ней ворона сбилась с курса и налетела на фонарный столб. Проживавшие в соседнем доме пенсионера Баранкины прислушались к этому визгу. «Скорая, что ли, проехала?» — предположила Марина Сергеевна. «Да какая скорая?» — поправил ее муж Николай Евдокимович, который все всегда знал. «Это новое оружие испытывают, сверхзвуковую пушку нервно-паралитического действия. Надо в прессу обратиться, потому что не имеют права проводить испытания так близко к жилым домам». И только полицейский шофер Ренат сразу узнал голос любимой женщины. Когда Надежда Николаевна вытащила майора в коридор, у нее не было каких-то определенных планов. Ей нужно было только отвлечь его, чтобы эксперт смог без помех поговорить с капитаном Зеленушкиным. Поэтому она потащила его в дальний конец коридора, к окну, выходившему на соседнюю улицу, затем, чтобы элементарно потянуть время. Однако, выглянув в это окно, она увидела толпу, которая окружала газетный киоск. В центре этой толпы стояла растрепанная девица и истошно вопила. К этой девице сквозь толпу зевак проталкивался постовой. «Вот видите», — проговорила Надежда, сама изрядно удивленная увиденным, «видите, что происходит у вас в городе, прямо перед отделением полиции?» «Что там такое происходит?» — недоверчиво пробормотал майор, выглядывая в окно. Толпа зевак около киоска не произвела на него сильного впечатления. Люди в массе своей любопытные и глазеют на что угодно, лишь бы делом не заниматься. Однако, когда к ларьку протиснулся постовой Индюков, его вытянувшееся лицо убедило майора, что в киоске случилось что-то, заслуживающее внимания. А когда Индюков раскрыл рот и во весь голос выдал многоэтажную, непечатную конструкцию, от которой покраснел дворник Ибрагим, а впечатлительная ворона свалилась с телеграфного столба, майор понял, что в их спокойном городке стряслось и впрямь что-то из ряда вон выходящее. Семен Иванович забыл обо всем остальном и устремился на место происшествия. И, разумеется, Надежда Николаевна увязалась за ним. Майор протолкался сквозь толпу, повторяя: «Граждане, дайте пройти представителю органов правопорядка, а лучше разойдитесь, не на что здесь смотреть». Надежда Николаевна держалась за майором сзади, как приклеенная. Таким образом, она оказалась на месте происшествия очень быстро и сразу поняла, что Семен Иванович очень ошибался, когда утверждал, что смотреть здесь не на что. Посмотреть как раз было на что. Сквозь открытую дверь ларька видны были два тела. Тела, несомненно, принадлежали мужчинам. Один маленький, скорчившийся, как ребенок, в чреве матери. Лицо его было интенсивного желтого цвета. Другой крупный, даже лежа, казавшийся массивным, с огромными руками и окладистой бородой. «Матерь Божья!» — вскричала Надежда, узнав в лежащем мяснике Макария. Трудно его не узнать, хоть и был он в данный момент без топора. И в таком виде, что ясно было, никому Макарий уже навредить не может, никого своим ужасным топором не зарубит и даже мясо как следует разделать не сможет. Приглядевшись, она узнала во втором покойнике напарника Макария, который напугал Надежду на рынке гораздо сильнее. Теперь оба ее врага лежали на полу совершенно безопасные. Кто-то неизвестный позаботился о том, чтобы они не причинили больше Надежде Николаевне Лебедевой никакого вреда. Из ларька пахнуло чем-то противным и сладким. Дымом, ядом, смертью. Надежда прижала руку к горлу и попятилась. Ей захотелось оказаться как можно дальше от этого места, но не тут-то было. Толпа напирала так сильно, что протиснуться через нее не было никакой возможности. «Она это...» — вдруг послышался визгливый голос. «Люди, послушайте, это она все сделала!» Все зашевелились, потом притихли, и к ларьку протиснулась старая знакомая Надежды, бывшая аптекарша Лариска Тюлькина. Волосы у нее стояли дыбом, толстые щеки тряслись, Из расстегнутой куртки виднелась блузка с неприличным по дневному времени и осенней погоде вырезом. В вырезе торчал впечатляющий бюст, только сейчас он никого не впечатлял. «Она это!» — Лариска вытянула в сторону Надежды толстый палец с облупленным красным лаком на ногте. «Из-за нее это все!» «Ты че сдурела?» — изумилась Надежда. «Граждане, разойдитесь, дайте медицине пройти!» — закричал постовой Индюков. Раздвигая толпу, к киоску протискивался уже знакомый Надежде молодой врач. Она видела его, когда приезжал к упавшему с козлов маляру Виктору. «Света бы побольше!» — вздохнул он, заглянув в ларек. «Не вижу ничего! Ну-ка, Индюков, бери этого за ноги!» Маленькую жертву они выволокли довольно легко, а с Макарием пришлось повозиться. «Отравление!» — сказал врач, отдуваясь и рассматривая белки глаз пострадавших. «Надышались какой-то гадости. Точнее, тебе эксперт скажет. И вообще, зачем меня вызывали, когда надо было сразу труповозку?» Подоспевшие полицейские безуспешно пытались разогнать толпу, которая все прибывала. «Люди!» — снова взвыла Лариска. «Да послушайте же меня! Вот эта баба все сделала! Она ведьма!» Снова толстый палец указал на Надежду. «Как поругалась я с ней! Так стекло в аптеке разбили и меня уволили! А потом устроилась в кафе. Снова она идет. Уволят тебя, говорит скоро, и Валерка тебя бросит. И точно, тут же меня уволили, и Валерка, который день глаз не кажет». Надежда хотела сказать, что уволили глупую девку за хамство, но решила промолчать. А потом Витька Маляр упал, а потом Юрку Костоломова убили за то, что он у ней сумку срезал, верещала Лариска. А потом гараж у мотоциклистов сгорел. Толпа слушала молча, но потихоньку двигалась ближе. Надежде стало не по себе. Лариска продолжала орать. «Уж попомните мое слово, это ее рук дело!» «Только не отступать», — думала Надежда. «Только не показывать слабость. Это ненормальное заведет толпу, и мне будет плохо». Она придвинулась ближе к майору Семену Ивановичу и даже ткнула его в бок кулаком, чтобы опомнился. «Граждане», — заговорил он привычно, — «мы во всем разберемся». «Вы, гражданка Лебедева, что можете сказать по этому поводу? Узнаете этих людей?» «Да я в жизни их не видела», — Надежда Николаевна очень натурально пожала плечами. «Если найдут Мармышкина, и он меня сдаст», — в панике подумала она, — «своими руками его удавлю». «Да врет она все!» — Лариска шагнула вперед, но вдруг споткнулась, упала и с воем забилась головой о ларек. «Подучая», — уверенно сказала старуха в клетчатой панамке и перекрестилась. Доктор, не успевший уйти, присел возле Лариски и покачал головой. «Какая подучая! Истерика вульгарная!» И он, не примериваясь, хлопнул бывшую аптекаршу по щеке. Та тут же перестала биться, села и недоуменно огляделась. Прибежал санитар в грязноватом белом халате, схватил Лариску за плечи и потащил в машину. «Валя, вкати там ей крепкий коктейль, чтоб до утра проспала и народ не мутила». Доктор поглядел укоризненно на всех, кроме Надежды Николаевны, и ушел. «Она, между прочим, утром к ларьку подходила», — раздался из толпы злорадный женский голос. И на середину вышла тетка среднего пенсионного возраста в синем хозяйственном переднике и домашних тапочках с помпонами. Это была пенсионерка Баранкина, которая жила по соседству и выскочила на скандал, в чем была. «Вот это вот!» — торжествующе завела она, ткнув пальцем в Надежду. «Подходила к ларьку, я из окна видела». «Марина!» — ввязался тут крепкий старикан с бровями, нависающими, как у скотч-терьера. «Ты бы помолчала, когда не спрашивают». Но было уже поздно. «Подходила, говоришь, к ларьку?» — оживился Семен Иванович. «И что делала?» «Да ничего!» — старуха опасливо покосилась на мужа, потопталась возле него минуту и ушла. «Газету хотела купить!» — Надежда повысила голос. «А вот то, что у вас ларек средь бела дня закрыт, это безобразие». «Известно, почему закрыт», — ухмыльнулась Баранкина. «Это шалава Лиска со своим хахалем милуется. Он-то при живой жене. Понятно, почему в стране разгул преступности». «Да ты, корга старая, за шалаву ответишь», — заорала Лизавета. «У тебя самой самогонный аппарат в подполе». Баранкина ринулась было, чтобы вцепиться Лиске в волосы, но была перехвачена постовым Индюковым. Лиску оттащил Ренат. «Всем разойтись срочно!» — гаркнул майор Баранкину. «Елизавету к нам, пускай показания дадут». «Кто когда ушел, пришел? Кто чего видел?» «Ой!» — Баранкина попятилась. «У меня суп на плите. Коля, что ж делать?» «Говорил, молчи лучше», — буркнул муж, уходя. «Да вы, бабы, разве слушаете?» Хотя Пифагор Ипполитыч очень торопил капитана Зеленушкина, но пока тот собрал опергруппу для проведения следственных действий, прошло не меньше часа. Да тут, как назло, в отделении началась суматоха по поводу трупов, найденных в газетном киоске, и все свободные сотрудники были привлечены к осмотру места этого нового преступления. Усугубилась ситуация тем, что в самый последний момент пропал шофер Ренат, который должен был ехать с опергруппой. Как впоследствии выяснилось, он в нарушение дисциплины бросился утешать рыдающую Елизавету Караваеву. Так что только через 2 с лишним часа старенькая машина с оперативниками и экспертом подъехала к воротам фабрики. Ворота были заперты. Полицейский водитель, заменивший пропавшего Рената, посигналил, но на этот сигнал никто не отреагировал. Тогда капитан Зеленушкин вышел из машины и открыл калитку. «Эй, дед!» — крикнул капитан в сторону сторожки. «Открывай ворота, полиция!» Ему снова никто не ответил. У капитана появилось неприятное предчувствие, которое перешло в уверенность, когда он увидел на траве возле ворот неподвижно лежащего рыжего пса. Иван Семенович подошел к псу и наклонился над ним. Рыжий не шевелился, на морде у него выступила пена. «Отбегался», — проговорил капитан и устремился в сторожку. Там он увидел сторожа. Старик лежал лицом на столе и не подавал никаких признаков жизни. Эксперт, который вошел в сторожку вслед за капитаном, осмотрел сторожа и констатировал смерть. Внешних повреждений на теле не имелось, и, учитывая возраст сторожа, можно было бы предположить смерть от естественных причин. Однако обстоятельства смерти были весьма подозрительны, особенно же то, что одновременно со сторожем скончался верный дружок. В довершение всего на полу около стола обнаружился стакан с остатками темно-коричневого напитка, похожего на коньяк. Эксперт поднял стакан и принюхался к его содержимому. «Что?» — взволнованно спросил Иван Семенович. «Точно скажу после экспертизы», — ответил Пифагор. «Но, судя по запаху, цианид». Через несколько минут в шкафчике обнаружили откупоренную бутылку импортного коньяка. «Хороший коньяк, французский», — уважительно проговорил капитан Зеленушкин, повертев в руках темную бутылку с роскошной золотой этикеткой. «Эй, ты не вздумай чего!» — эксперт выхватил бутылку у него из рук и осторожно понюхал. Содержимое бутылки тоже отчетливо пахло горьким миндалем. «Значит, смертельный удар Сыроежкину действительно нанесли здесь», — уверенно проговорил капитан Зеленушкин. «Сторож был свидетелем, поэтому от него избавились». «Ну вот», — тяжело вздохнул эксперт, — «все же мы опоздали, преступник нас опередил». «Вот как я вижу события», — произнес после непродолжительных размышлений Иван Семенович. «Убийца приехал якобы для разговора и подарил сторожу бутылку отравленного коньяка». Убедившись, что яд подействовал, он вышел из сторожки, но тут на него напал пес, который понял, что хозяина убили. Тогда убийца и с ним расправился. Во всей этой печальной истории был только один положительный момент. Когда оперативники вышли из сторожки, рыжий пес поднял голову и негромко зарычал. Его сильный организм выкарабкался из смертельной передряги. Эксперт подошел к дружку и опасливо осмотрел его пасть. В углу рта он обнаружил клочок темно-коричневой кожи. Пифагор Ипполитыч поместил этот клочок кожи в пакетик и убрал к остальным вещественным доказательствам. Капитан Зеленушкин повернулся к эксперту и спросил, «А что еще можно определить по этой бутылке?» «Ну, отпечатки пальцев я, конечно, проверю, но я бы на них не очень рассчитывал. Убийца действовал очень продуманно, так что вряд ли оставил на бутылке отпечатки». После того, как эксперт снял с бутылки все отпечатки пальцев, он отдал ее Зеленушкину. «А можно выяснить, где эта бутылка была куплена?» «Думаю, да», — Пифагор Ипполитыч почесал бровь. «Коньяк, насколько я могу судить, редкий, дорогой. Я бы навел справки в торговой сети. Но это уже не ко мне, я ведь занимаюсь только технической экспертизой. А здесь уже требуются следственные действия». «Ну, ладно, пожалуй, я знаю, кто мне здесь поможет».